Глава 18. Тяжелый дирижабль «Крыло дракона» практически захвачен. Наши всадники уже прорываются в капитанскую рубку, сообщил мне связист. Продолжайте и не повредите там ничего. На всякий случай напомнил им наш план. Мне еще пригодится эта птичка. Так точно. Может показаться, что я беспокоюсь о железяках больше, чем о людях, но... глупости все это. Мои отряды на грифонах — это что-то с чем-то. Это был отдельный военизированный батальон, который уже долгое время тренировался и временами устраивал мелкие набеги, но очень эффективные. Изначально я создавал их только с одной целью. Они должны были контролировать монгольские горы. Но со временем все больше и больше было желающих вступить в этот секретный отряд. На правильную мысль меня навел Волгомир. Он сказал, что легиону не помешает воздушная поддержка, причем без всяких технологических штучек, работающих в аномалиях и разломах через пень-колоду. Вот так этот отряд и стал частью первого легиона Земли. А легионеры — парни мощные. Им уже просто было нечем заняться в горах. Так что пришлось изменить их роль, и тренировки стали только сильнее и сложнее. Ну, под командованием ратника это неудивительно. Впрочем, это не единственный отряд, который ждет своего времени. «Грустно на это все смотреть», — прокомментировал эту бойню один из паладинов. «Жалко врага?» — хмыкнул я. «Нет, жалко, что мы не можем принять участие», — пожаловался он на свою судьбу. «Увы, но для вас у меня будет другая задача. Правда, она не факт, что будет связана с битвой. Однако ее важность сложно переоценить». «Эх», — тяжело вздохнул Макс Самосвалов. «Пойду я, что ли, к парням?» Он уходил очень медленным шагом и даже два раза обернулся, явно надеясь, что я пожалею его и позову обратно, чтобы дать задание. «Увы, но нет. Паладины нужны мне сейчас с полным запасом сил. Признаться честно, на них я возлагаю большие надежды. Даже больше, чем на этот бой. Насчет этой битвы. Я знаю, что она будет, хотя я немного просчитался. Я думал, что с Китаем придут не персы, скорее сами индусы. Но нет. Видимо, они имеют некоторое понятие о чести. Или решили вначале выслушать меня, а потом завалить на своей земле. Хотя, когда увидят, на какой дуре я прибыл и сколько у меня людей, то могут и передумать. Даже я, пусть и видел его не раз, но всегда в груди есть маленький трепет при виде этого дирижабля. И не только через его цену, которая очень близка к космической. Легенда Галактионовых, а именно так я его назвал, может переносить на себе 4 полноценные эскадрильи истребителей. Помимо этого, есть еще место под малые кораблики, вроде буревестников, для быстрого и безопасного десантирования с борта дирижабля. Ну и своеобразные стойла, где содержатся грифоны и сами наездники. Про склады, комнаты, оружейные и даже тренировочные залы я молчу. Грубо говоря, это был маленький, но самодостаточный городок. Ну, или, если изволите, воздушная база. Вначале все говорили, что это большая глупость — конструировать такое воздушное судно. Ведь верхняя часть дирижабля слишком уязвима. И я был с ними согласен. Тут помог Астахов, сам того не понимая. Под его предводительством группы моих личных истов просто не покидали разломы, посещая их без остановки. Легенда, грубо говоря, сделана из частей монстров. И над каждой деталью была проделана колоссальная работа. Все вымачивалось в специальных растворах. Тут уже помогали муравьи и слаймы. Наносились сложные руны и даже печати. Да и в гондоле был такой газ с такими свойствами, что все авиастроители глаз отдадут, чтобы узнать его состав. А также я не забыл про артефакты. Если сейчас попытаться продать легенду по ее настоящей цене, то я не уверен, что даже сам Доброхотов сможет позволить себе такую игрушку. С другой стороны, я не знаю, сколько у него там в кубышке алмазов. Может, и сможет. Но нужно понимать, что второй такой разработки, которая способна перевозить на себе несколько тысяч человек, наверное, во всей империи нет. А самое смешное, что хоть легенда и великолепна, но и она не единственная, которая разрабатывалась и строилась под мои нужды. В будущем будут еще. В том будущем, когда у меня будет намного больше денег и материалов из разломов. От моих мыслей меня отвлекли взрывы рядом с легендой. Их было много, но в этот раз ударили чем-то супермощным. «Найти!» — отдаю приказ Шнырьке. Он радостно засовывает недоеденную мороженку в рот и быстро находит того, кто это сделал. На одном из дирижаблей стоял пожилой китаец, похожий на мага из моего мира. В руках у него был красный посох, а за спиной трепалась такого же цвета мантия. Хм, интересный старик. Он что, освоил посохи? Видно, что использует техники, но пропускает их через посох, чем усиливает мощь заклинания. Сам по себе он примерно на уровне высшего мага, никак не меньше. Но эта палка в его руках делает его еще сильнее. Если такими темпами будет продолжать, то умрет же, конечно. Легенде сейчас ничего из того, что предпринимают враги, не мешает. Наши щиты не просели даже на 20%. Тут столько генераторов энергии, которые подпитывают ядра великих существ из разломов. «Пора ответить», — отдаю своим людям приказ. Не хотелось уничтожать дирижабли, но этот был опасен, а потому пойдет в расход. Кстати, уже две штуки прямо сейчас отваливают с поля боя и направляются в сторону моего дома. Они полностью захвачены, ими управляют уже мои пилоты, которых летающие всадники доставили на борт после зачистки. И теперь эти боевые летающие машины принадлежат мне. Бах! Звук от слитного залпа двух сотен пушек, кажется, даже меня смог слегка приглушить. А это означает, что со звукоизоляцией нужно будет еще поработать. Однако это не так и важно. От вражеского судна не осталось и мокрого места. Лишь обломки сейчас кубарем летят в воду, и среди них там должен быть этот старик. «Продолжаем захват остальных дирижаблей. Они нам нужны все», — обращаюсь к своим людям. «Отсекайте боевую авиацию врага. Валите их всех без пощады». Люди тут же отчитались о получении приказа и приступили к своей работе. Я же смог спокойно наблюдать за битвой, размышляя о своем. Думал я не о глупостях, наоборот. Мой мозг сейчас был подобен компьютеру, который обрабатывал все данные, что получал, и старался не пропустить вообще ничего. Ведь это первый настоящий бой легенды Галактионовых. А потому от меня и от Арнаутского с Кренделем, которые также тут находятся, многое зависит. Когда мы вернемся домой, должны будем понимать, что улучшить или поменять. Такую махину невозможно сразу отстроить без мелких погрешностей. А погрешности случаются у всех. Вот даже взять драконов. Они же знают, что у меня есть дар иллюзий. И при этом так легко поверили, что тот дирижабль, на который они напали, был настоящий. Конечно, то, что я делал, это мало напоминало настоящую иллюзию. Ее при желании можно было пощупать. Да и радары я уже мог обмануть. Однако это была именно она. Самым сложным было смоделировать попадание вражеских снарядов по кораблю, чтобы они не пролетали на вылет. Для этого я в саму иллюзию поместил множество разных летающих тварей, которые по моей команде ловили своими телами снаряды. Ну и не забывать, в соответствии с попаданиями, менять внешний вид иллюзии. А мы в то самое время шли на безопасной высоте уже под другой моей иллюзией и изображали из себя огромное, но очень, сука, хитрое облако. Императорский дворец, город Петербург. «Все сейчас это видят?» — на всякий случай спросила Лиза у своих советников и других людей, которые находились на совете. «Видим!» — кивнул Балконский. «Сволочь!» — сжал кулаки Доброхотов. «Брат?» — скинула одну бровь Лиза, глядя на него. «Ты хочешь что-то сказать?» Она смотрела на Максимилиана, ожидая ответа, но тот смотрел на экран, не отрывая от него взгляда. а когда пришел к каким-то своим выводам, то повернулся к Лизе. «Свою задачу я понял. Предоставлю заводам большую партию слитков и прочих материалов со своих складов», — серьезно сказал он и, встав, пошел к выходу. «Эх, да. По нормальной цене, конечно. Я помню». «Брат», — уже громче сказала Лиза, чем заставила его остановиться. «Ты забыл, где находишься, и что не можешь уйти, когда тебе захочется. Я тебя еще не отпускала». Доброхотов повернулся к ней с ехидной улыбкой. Но когда увидел серьезный холодный взгляд, перестал улыбаться. «Прошу прощения, задумался», — вернулся он и сел на свое место. «Однако и ты пойми меня. Этот Галактионов, он...» От возмущения Доброхотов аж заикаться начал. «У него такой дирижабль!» «Какой?» — улыбнулась Лиза. «Такой...» — уже тише сказал он. «Которого нет у меня...» Опустил он голову, но затем быстро поднял ее обратно. «Можешь меня отпустить? Мне срочно нужно нанять лучших конструкторов, чтобы дать им новый заказ. Мой дирижабль должен быть больше и лучше!» Елизавета тяжело вздохнула и уже открыла рот, чтобы пошутить про «больше и лучше», но решила этого не делать. Последние события как-то не располагали к шуткам. Один Галактионов только беззаботен и весел. Ну, на то он и Галактионов. Она махнула рукой, давая понять брату, что он свободен. В любом случае, он здесь и правда больше не нужен. Поставки в критические для империи предприятия она обсудила и пришла с ним к договоренностям, которые он будет соблюдать. «Только не вздумай запугивать Долгоруковых и Волгодоновых», — напоследок сказала она ему. «А то я знаю тебя». «Да их запугаешь», — скривился Максимилиан, уже стоя в дверях. «Они настолько плотно с Галактионовым спелись на почве этого проекта «Левиафан», что сами уже страх потеряли». «То есть ты изначально думал их немного шантажировать или купить?» Первый раз Доброхотов улыбнулся. «Без комментариев». И быстро вышел вон. Как только дверь за ним закрылась, Лиза посмотрела на остальных людей. «И есть что сказать?» У людей вроде бы и было, однако все молчали, не зная, с чего начать, и стоит ли вообще. Сегодня они все стали свидетелями того, как один Галактионов разносит двух крупных врагов, а они даже ничего сделать ему не могут. А еще его новый транспорт. Это был фурор. Такого тоже никто не ожидал. Империя, кстати, тоже пыталась сделать нечто подобное. Вот только у них еще ни разу ничего не получилось. После многих попыток эта идея была заклеймена как невозможная или нерентабельная. Ведь такая большая махина слишком уязвима и не оправдывает потраченных денег на ее постройку. Грубо говоря, ради одной битвы строить этого монстра совсем невыгодно. Однако Галактионов доказал, что все реально. Просто нужно было... А что нужно было, непонятно. И Лизе очень интересно, сколько ей будет стоить покупка чертежей у него. То, что свой дирижабль он не продаст, она хорошо понимала. Еще поймала себя на мысли, что Александр снова сумел ее удивить. А ведь после возвращения отца она вообще забыла, что такое удивление. «Есть связь с Александром», — подал голос один из военных, который был призван сюда, чтобы связаться с Сашей. Конечно, видео он им скинул, но вот на связь не выходил. «Привет, Лизонька», — вдруг услышала она голос Анны. «Анна?» — удивилась Лиза. «Это разве не номер Саши?» «Его», — довольно ответила Анна. «У тебя что-то срочное, а то мы немного заняты». После ее слов прозвучал взрыв такой силы, что люди вокруг испугались, как бы это не было последним выходом Анны на связь. «Ой, как тут красиво! Видела бы ты, какие интересные взрывы и падающий воздушный флот!» «Стоп!» — Лиза уже ничего не понимала. «Ты что, сейчас с Александром на том дирижабле?» От шока императрица открыла рот, глупо моргая. Правда, теперешнюю Лизу вряд ли кто-нибудь даже за спиной может назвать глупой. Уж слишком она стала решительной и... жесткой. «Воруешь? Темница или казнь? Не выполняешь своих обязанностей? Уволен». «Ну да», — ответила ей Анна. «Тут еще Катя есть, да и вообще весь наш род практически». Теперь уже выпали в осадок все. «Саша, он взял всех?» — воскликнула императрица, хотя и так поняла ответ Анны. «Лис», — вдруг обратилась к ней Анна. «Я же сказала, мы все здесь и все летим в Индиру. Там, кстати, нам обещали бал». «Поняла. Тогда не буду вас отвлекать». На этом связь прекратилась, и все принялись судорожно обсуждать, что это было. И только одна Лиза не могла до конца понять, что будет дальше, ведь она знала Галактионова не так уж и плохо. Однако одно ей было точно понятным. Мир будет. Он договорится или уничтожит столицу Индиры. «Тишина!» — она вдруг остановила весь балаган. «Приготовить все протоколы мира с Индирой. А военные действия с учетом ситуации, в которой Индира выходит из союзов персов и драконов, срочно обсудить. У нас мало времени. Всем за работу!» «Мы уже на подходе. Кажется, ловушки в воздухе не будет», — выдает волк, который сидит рядом со мной в рубке. «Я же тебе говорил», — улыбаясь этому недоверчивому парню. Волк все твердил, что Индира может устроить ловушку там, где у них больше всего систем воздушной защиты. Однако я не верил в это. Не было смысла. Уверен, они уже знают, на что способен мой дирижабль, а потому попытаются его захватить, если, конечно, нарушат свое слово. Пусть мы и были сразу после битвы, но это не помешало привести всем себя в порядок и сразу направиться в нужное место. Мы, конечно, могли попросить отсрочить наше прибытие, спихнув все на нападение. Однако зачем? Все же хорошо, и легенда совсем не потрепана. Да, она даже щиты до критической отметки ни разу не опустила. Так что это не битва, а так легкая, мать его, прогулка. «Твою мать! Почему у них тут такие мелкие посадочные площадки? Я не понимаю». Пока мы еще в воздухе вели с ними переговоры о посадке, то смотрели, как те убирают остальные свои дирижабли, чтобы освободить для нас побольше места. А мы, на минуточку, садимся не в аэропорту, а на земле личного дворца Верховного Правителя. Правда, тут такая огромная территория, что до самого дворца несколько километров еще нужно добираться на машине. А у нас как раз есть свой транспорт. И мы выгрузим его для такой поездки в том случае, если вдруг нас заставят идти пешком, чтобы унизить. Вот только унижение пока испытывают они, убирая свои лучшие дирижабли, которые смотрелись как воздушные шарики по сравнению с нами. Ладно, тут все ясно. А потому я пошел к своим женам, чтобы узнать, готовы ли они. Ведь сегодня, как я понимаю, будет чертовски весело. Дворец великого Махараджи. Махараджа не смог сдержать своего смеха. «Почему ты смеешься, отец? Твой смех совсем неуместен. Сейчас нужно плакать. Эти грязные свиньи, эти дикари, они притащили сюда свое уродливое творение вместо нормального дирижабля. А ведь ты сказал свое слово. Должен быть один норм...» «Успокойся, Амит!» Вдруг прекратил смеяться Махараджа. «Они сделали все правильно, как и должны были. Что бы ты ни говорил, но они прилетели на одном дирижабле и не нарушили моих условий. А то, что ты сейчас делаешь, называется смута. Ты пытаешься внести смуту в наш диалог, который должен скоро состояться. Зачем так поступаешь, сын?» Хотя Махараджа говорил спокойно и рассудительно, но Амит заметно напрягся. Он хорошо знал своего отца и понимал, что, кажется, перегнул палку, за что он может быть наказан прямо сейчас. Но молчать он тоже не мог. «Почему? Да потому что это глупо. Это все одна большая глупость. Мы должны были подготовить им горячий прием, который стал бы для них последним. А вместо этого что? Мы устроили роскошный бал, на котором выступают наши лучшие танцовщицы. Экзотические фрукты заполонили все столы, а, между прочим, не каждый аристократ может себе их позволить». «Тебе жалко разломной еды, сын?» едва приподнял уголки губ Махараджа. «Для них мне даже воздуха жалко! Они наши враги, и мы должны...» «Почему ты считаешь, что должны мы, а не я?» Вдруг он перебил сына. «С каких это пор ты считаешь, что можешь что-то решать? Ты не забылся временем?» В глазах у его сына появился страх. Ведь он прекрасно знал это состояние своего отца. Кажется, и правда он ляпнул лишнее. Амид пожалел уже о сказанном. А еще ему было жаль, что отец никак не хочет покидать этот мир. Ему и другим его братьям было чрезвычайно неудобно наблюдать за тем, как правит их отец. Пусть он мудр, но он стал стар и мягок. Даже не может нормальную войну затеять, а ведь это такой шанс наконец-то уничтожить их врагов, а потом, возможно, и союзников. Ведь Индира должна править этим миром. Только индирцы достойны стоять на самой вершине пьедестала. Но ничего. Однажды он дождется своего заветного часа. А пока ему нужно быть поосторожнее и наблюдать за представлением, которое он подготовил для гостей. «Прости, отец, я...» «Глуп?» — перебил он сына. «Знаю. А еще не можешь дождаться, когда я умру. Можешь не отвечать. В твоих глазах можно многое прочитать. Жаль, что мой сын даже скрыть своих желаний не умеет. Ужасное качество для правителя. Отец, я... Хватит, я сказал!» Повысил свой голос Махараджа лишь слегка. Но даже этого хватило, чтобы его аура вырвалась наружу и разбила на мелкие осколки хрустальную люстру, которая висела под самым потолком. «Нам пора идти на прием. Гости скоро прибудут». Сын выглядел испуганным. Кроме того, он тоже пострадал от этого энергетического всплеска. А потому ничего не ответил, а лишь опасливо кивнул. Когда великий правитель вошел в зал и уселся на свой трон, то музыка вдруг стихла. Все подданные, находящиеся в зале, развернулись в его сторону и поклонились до самой земли. А затем музыка заиграла снова. Махараджа внимательно следил за тем, что происходит в зале, и улыбался. Ему было интересно, как будут вести себя гости и что предложат взамен на мир, или как они будут его уговаривать. А также ему было любопытно посмотреть, что придумали его наследники. Ведь внутренняя разведка правителя доложила, что его дети попытаются сорвать эти переговоры любой ценой, и он решил им не мешать. Так сказать, проверить Галактионова в деле. Что ж, если он глуп и не сможет достойно выдержать этот прием, то зачем тогда с ним договариваться? Конечно, убивать имперца он не будет и даже отпустит, ведь он всегда держит свое слово. В общем, он уверен, что это будет, по крайней мере, не скучно. Сейчас гости должны прибыть, а по его информации, сыновья здесь подготовили многих своих друзей спровоцировать и попытаться вызвать на дуэль имперца. Галактионова, конечно, прибить будет нелегко. И ему даже хочется узнать, кто из них такой смелый сможет бросить ему вызов. А вот семья Галактионова — это его опрометчивое решение взять сюда с собой всех. «Александр Галактионов с семьей прибыл!» — оповестил всех глашатый, а затем ударил в огромный старинный артефактный гонг, чтобы все узнали о прибытии гостей. Музыка тут же прекратилась, и люди в ожидании повернулись в сторону главного входа. «Прибыли!» — усмехнулся его сын с явной насмешкой. Махараджа тоже улыбнулся, ведь он уже понял, что сделал сын, и решил, что после этой встречи его ждет серьезное наказание. Ведь наследник хотел опозорить гостей, но может выйти так, что позор ляжет на голову Махараджи. «Александр Галактионов с семьей прибыл!» — повторил глашатый второй раз свои слова. А сделал он это потому, что так никто и не прошел сквозь закрытые двери, высота которых была до самого потолка, да это приблизительно 5 метров. Махараджа понял, что они наглухо запечатаны. Они были артефактными и очень крепкими. способные выдержать даже длительную осаду. Впрочем, в былые времена так и было. И вот, когда гость должен был их открыть, его сын взял и активировал защитный контур. Теперь Александр не пройдет, не сможет, даже будь он хоть трижды абсолютом. Ладно, придется позже извиниться перед ним, а сын завтра будет сильно огорчен. И только Махараджа подумал о том, чтобы дать сигнал на разблокировку дверей, как все услышали громкий треск, который раздавался со стороны дверей. В следующий миг монументальные створки распахнулись с таким скрипом, словно им было очень больно. Махараджа и сам точно не знал, сколько они весят. Но отлетели они в разные стороны с такой легкостью, словно это была обычная фанерная дверь. И тогда все смогли увидеть, что произошло. Впереди стоял Галактионов в строгом черном костюме, на котором красовался вышитый родовой герб. Возле него, по бокам, стояли его красавицы-жены в изысканных нарядах, а за спиной замерли все остальные. И тут Махараджа широко улыбнулся, ведь все присутствующие перестали смеяться. Подданные, правда, веселились и перешептывались, что Галактионов испугался или собирается с духом, чтобы сюда войти. «Дверь была запечатана!» Вдруг осознал, что случилось, Амир Кахан и его верный генерал, который был с ним одного возраста. Вдруг одна из створок отвалилась с петель и с грохотом рухнула на пол. «Кажется, у вас дверь немного заела», — только и сказал Александр, а в следующий момент на его лице появилась самодовольная улыбка. Улыбка глупца и хвостуна, сказал бы Махараджа. Семья, которая не признает порядков и возомнила непонятно что о себе. Впрочем, все эти мысли были нелепыми, ведь сейчас от всех членов рода, включая Галактионова, исходила невероятно сильная аура. Каждый из них был уже абсолютом или практически им. Все. Все. Но только не Александр. Он был чудовищем даже по сравнению с Махараджей, которого в свое время называли яростным. Зал заполнил смех. Громкий смех самого Махараджи. «И правда заело», — улыбнулся он. «Прошу простить за это. Проходите и будьте сегодня моими гостями», — проговорил он, стоя возле трона и разведя руки в стороны, приветствуя гостей. Какое же удовольствие наблюдать за лицами своих подданных, которые уже передумали бросать вызовы или устраивать пакости имперцам. Даже его сын и тот сейчас дрожал от бессилия и ненависти. Ведь он всегда был слабым и глупым. То, чего он не понимал или боялся, предпочитал побыстрее уничтожить. И вот сейчас он встретил достойного противника, которого явно не сможет одолеть. И от этого ему очень страшно. Впрочем, многим в этом зале было страшно.